Такое решение вопроса не вызывало явного противодействия среди членов общества. «Как думаешь?» – спросил я своего собеседника. «На нас ограничение возраста распространяется?» «Не знаю. Возможно, вам позволят решать самим». «Мне кажется, в этих условиях кто-то из нас скоро откажется от подобной жизни», — сказал я. «Представь себе, из открытого космоса и в эти подвалы». «Все относительно». Он вяло улыбнулся. «Я, например, не могу представить открытого пространства. В нем бы я чувствовал опасность со всех сторон». «Но ведь некоторым из вас приходится выходить за пределы поселка». «Да, например, техникам, обслуживающим солнечные батареи. Но к такой работе надо иметь призвание. Кроме того, они выходят только ночью. Кажется, в темноте не так страшно». Я отметил в памяти эту важную подробность. «Значит, днем на поверхности лунатов не будет». «Скажи, а что вы делаете с телами умерших?» «Их сжигают в крематории». «А с этим связаны какие-нибудь церемонии?» «Не, смерть — явление обыденное, естественное право и обязанность человека. Но если кто-то захочет, можно ассистировать при ликвидации тела. Место, где это происходит, доступно каждому». «А могу я его увидеть? Хочется знать, что меня ждет». «Хочешь уйти по собственному желанию?» — спросил он так безразлично, будто мы говорили о перемене адреса. «Еще не знаю», — ответил я, подстраиваясь под его интонации. «Может быть, так и сделаю». «Я отведу тебя после работы. Это рядом». Помещение напоминало часовню на кладбище. Здесь даже были скамейки для участников церемонии. Видимо, в первых поколениях еще соблюдался некоторый погребальный ритуал. Мы как раз попали на подготовку к погребению. Покойник, привезенный на небольшой тележке, теперь лежал в темном желобе напротив маленькой дверцы, напоминающей отверстие мусоропровода. Он был упакован в мешок из молочно-белой пластиковой пленки. Кроме человека, обслуживающего погребальную машину, в комнате находилась только пожилая женщина, вероятно, жена покойника. Все происходило в тишине, без эмоций. Техник потянул за ручку дверцы, наклонил желоб, мешок съехал вниз. «Довольно просто», — пробормотал я на выходе. «Это только финал. Перед этим официально устанавливают смерть». «Как это происходит?» «Тележка с телом, прежде чем попасть сюда, проезжает через камеру с датчиками. На случай, если это глубокая летаргия или каталепсия. Но этого не бывает». «А врач при этом присутствует?» «Здесь нет врачей. Медицинские автоматы и диагностические компьютеры». «Да», — сказал я. «Возможно, я это сделаю». «Как хочешь. Твое личное дело», — безразлично ответил он. Паво работал на верхнем уровне. Оказалось, чтобы попасть туда, не требовалось проходить через шлюз. Вход был в одном из помещений первого уровня. Это была комната теплообменника, где обычно никого не было. Дверь в коридор была заперта, но ключ от нее был у каждого допущенного наверх. Паво ключа не получил. Наверх его всегда проводил один из работников. Из нижнего помещения вверх поднималась широкая шахта с круглой лестницей. Ступени заканчивались этажом выше, но шахта шла наверх. Внутри ее висела металлическая лестница, продолжающаяся, как заметил Пава, до перегородки, перекрывающей шахту несколькими метрами выше. Мало выбраться из поселка. Надо устроить так, чтобы они не знали, кто из нас отсутствует. Это должно стать основой плана. Постараемся. Пообещал я и ознакомил шефа со своим предложением. Он слушал внимательно, расспрашивал о деталях, нашел пару недоработок, но в общих чертах одобрил наш план. На следующий день мы приступили к реализации его первой части. Утром командор связался с уполномоченным совета и обиженно произнес целую речь. Я слушал ее из маленькой темной комнатки, примыкающей к каюте командора. «Появились первые результаты ваших решений», — гремел командор по видеофону. «Один из моих людей лишил себя жизни. Это ваша вина. Как можно держать в подземельях людей, привыкших к свободе космических просторов, к действиям, движению, свободе? Позор! Человек, перенесший так много, избежавший стольких опасностей, не сломавшийся в самых сложных ситуациях, здесь, в вашей проклятой стране, отказывается от дальнейшего существования». Он долго распространялся в том же духе, тем же тоном. Уполномоченный покорно слушал и молчал, не желая осложнять положение. Потом он пообещал прислать обслуживающий персонал для подготовки погребения. Бен и Луза работали в обслуживании, развозя по жилищам свежевыстиранную одежду и белье. Пока командор истязал уполномоченного, из грязных рабочих комбинезонов и простыней соорудили неплохую куклу, которую запаковали в пластиковый мешок. Большое количество этих мешков обнаружилось в кладовке рядом с погребальной часовней. Потом Луза зашла в погребальное помещение и накричала на находящегося там работника за то, что у него грязный комбинезон. Потом, как по заказу, разревелась и, хлюпая в полы грязного комбинезона, объяснила, что как раз сегодня умер один из ее товарищей, поэтому следует простить ей утрату самообладания, просто хочется, чтобы погребальная церемония была обставлена как следует. Удивленный техник без протестов принял от Лузы чистую одежду и пошел переодеться. Этих нескольких минут хватило. Бен забрал упаковку с покойником, приготовленным к погребению, заменил его куклой в пластиковом мешке и удалился, спрятав добычу на тележке под кучей грязного белья. Двое работников обслуживания ввезли в комнату командора длинную тележку. Один из них держал в руках пластиковый мешок. «Что это?» – зарычал командор, вырывая мешок из его рук. «Вы хотите спалить в этом члена моего экипажа? Ну нет, этого я не допущу. Знаете, как принято у нас, космонавтов? Умершего товарища одевают в его личный скафандр. Иначе погребения не будет. Каждый из нас должен отправиться в последний путь в полном космическом снаряжении». Испуганные лунаты поспешно удалились. Через минуту в видеофоне возник уполномоченный. Он пытался убедить в чем-то командора, но тот не дал ему и слова сказать. Уполномоченный сдался. Не прошло и получаса, как вновь появились два гробовщика со скафандром. Как мы и думали, баллонов не было. Однако на этот раз с гробовщиками пришли еще двое. Явно охранники, переодетые обслуживающим персоналом. Их подозрительно свежие комбинезоны очень неестественно оттопыривались на груди. Видно, им поручили проследить, чтобы скафандр сгорел вместе с телом. Мы были готовы. Украденный покойник уже был одет в макет шлема, завернут в тряпки, имитирующие скафандр, и упакован в непрозрачный мешок. Именно на нем, прикрытом сверху подушками, я и лежал, в маленькой комнатушке в квартире командора. Я был соответствующим образом загримирован. Искусственная бледность на лице, укол дезактина, который только начал действовать. Последняя мысль заставила меня содрогнуться. А если что-то не получится? Получилось. Остальное рассказали коллеги после моих похорон. Кражи проверенного покойника никто не заметил, и кукла отправилась в печь. В принесенный скафандр коллеги одели меня, лежащего без сознания, на глазах у заглядывающих внутрь охранников. Теперь настала кульминация всей церемонии. Бен и Пава заступили в почетный караул, а командор произнес прощальную речь. Так убедительно, что обе женщины из экипажа Гелиоса по-настоящему плакали. Кажется, никто никогда не слышал столько похвал, сколько командор произнес в мой адрес. Естественно, в маленькое помещение набился весь экипаж. Метраж помещения стал частью нашего плана. Выставив лунатов за дверь, не давая им следить за моими останками. Во время церемонии меня всунули в пластиковый мешок, а когда командор завершил речь, все направились к двери, оттолкнув четырех представителей властей, которые, будучи невысокого роста, временно потеряли всякий контроль над вверенным им покойником. Этого мгновения оказалось достаточно, чтобы я оказался под простыней и подушками, на которых до сих пор лежал, а мешок с настоящим покойником, добытым Беном и Пава, отправился на тележку. Далее все прошло гладко. Для контрольного автомата в мешке было действительно мертвое тело. Охранники напряженно следили за судьбой скафандра с содержимым, и никто не интересовался мною, лежащим под кучей подушек. Так закончился первый этап моего побега. С этого момента меня не было в поселке Луна один. Теоретически. Карс был почти уверен, что штольни, по которым выбрасывали породу при проходке коридоров, шли наклонно. Его профессионализм не подлежал сомнению, а аргументы убедили и меня, и Бена. При подобных работах пользуются двумя способами. Скальная порода удаляется либо лифтом по вертикальной штольне, либо ленточным транспортером. При неглубоких разработках, таких как этот поселок, транспортер намного удобнее, поскольку действует непрерывно. Из экономических соображений этот способ выгоднее, хоть и требует штольни побольше. Но здесь, при слабой гравитации, угол наклона транспортера может быть большим, следовательно, меньше длина. «Надеюсь, инженер», — остановил его рассуждение Бен, «что через несколько десятков лет после нашего отлета, когда все это строилось, основы инженерных расчетов существенно не изменились». «Несомненно». «Хорошо, допустим. Штольня идет под наклоном. Как думаешь, Карс, куда делся транспортер по окончанию проходки?» «Его использовали для доставки вниз частей машин и механизмов. Монтаж производили еще до герметизации подземелий, поэтому можно было свободно пользоваться всеми выходами. Доставлять большие части через все подземелье от главного входа невыгодно. Потом вспомогательные штольни замуровали». «Сверху или снизу?» «Думаю, с обеих сторон». «А может, только снизу, а сверху засыпали?» — подсказал Бен. «Лишняя работа. Кроме того, всегда должны оставаться аварийные выходы, пути эвакуации. Согласно правилам безопасности, которые действовали в наше время, такой аварийный люк должен отпираться с обеих сторон». «Ну, хорошо. Допустим, правил придерживались и здесь. Значит, открыть нижний люк можно. Чего ждать внутри? Пустоты?» «Скорее воздуха под нормальным давлением. Так это же почти шлюз. Да, недоделанный шлюз, без насосов. Позволяет пройти в обе стороны. Но только между объемом, заполненным воздухом, и вакуумом. В газовых атмосферах... Ясно, непонятно одно. Почему они так охраняют шлюз, а на штольни не обращают внимания? Дело не в шлюзе, а в скафандрах. В районе главного входа собраны все, что есть в поселке. Интересно, сколько их здесь? Наверняка немного. То есть эвакуация жителей невозможна? Всех сразу? Конечно, нет. Думаю, что при заселении людей привозили прямо с корабля в общих герметичных контейнерах. Эту операцию повторяли многократно. Также можно и покинуть поселок. Бен подвел итог. Советую получше зарядить батареи плазменного резака. Скорее всего, они приварили люк, чтобы какой-нибудь экстремист не угрожал разгерметизации поселка. По нашим расчетам, на поверхности как раз заканчивался второй лунный день. Самое время провести планируемую операцию. Собравшись для выхода, еще не одевшись в компенсационный костюм, со шлемом под мышкой, с резаком в руке, я спрятался в душе для обслуживающего персонала, в нескольких метрах от двери, ведущей через помещение теплообменника на верхний уровень поселка. Я слышал шаги прохожих. Как бы случайный стук в дверь, за которой я прятался, дал знать, что мимо прошел Пава, направляющийся со своей бригадой на работу. Я ждал и слушал. Одновременно со стуком в дверь раздалась пожарная сирена. Значит, Бен исполнил свою роль. Горящий комок промасленных тряпок упал в один из близлежащих складов одежды. Из динамика в перерывах между сигналами сирены слышался настойчивый призыв автомата. «Пожар в секторе Б3! Работникам секторов Б1, 2 и 3 тревога!» Топот ног по коридору, а через несколько секунд опять стук в дверь. «Пава!» «Можно!» — сообщил он, когда я приоткрыл дверь. Я оглянулся. Густые клубы дыма слева затянули весь коридор. В дыме маячило несколько силуэтов. «Туда!» — подтолкнул меня Пава. Дверь в обменник была только прикрыта. Пава нагнулся и поднял мелкий предмет, мешающий двери захлопнуться. Сигнала, предупреждающего, что дверь не закрыта, в шуме сирены почти не было слышно. «Я старался выбежать последним», — объяснил Пава. Он быстро направился в сторону пожара, а я, захлопнув дверь, побежал наверх по крутой лестнице и по пути разбил лампочку, освещавшую это место. Я нащупал первую ступеньку лестницы, свисающей со стены шахты, и, вставив голову в неудобный шлем, поднялся на несколько метров вверх. Шлем встретился с горизонтальной преградой. Чтобы рассмотреть плиту надо мной, пришлось зажечь фонарь и тут же его погасить. Снизу донеслись голоса возвращавшихся техников. «Слишком коротким был этот пожар», — подумал я. Техники из бригады Пава были того же мнения. «Вот и весь пожар, а так хорошо горело», — с сожалением сообщил один из них, проходя подо мной, висящим на верхушке лестницы. «Здесь и гореть нечему, все трудно воспламеняющиеся», — вздохнул другой. «Я понял, что лунаты почти никогда не видят настоящего открытого пламени. Помню, какую радость нам доставил первый костер, разведенный на Дории сразу же после посадки. Как чудесно взлетали в небо снопы искр от пылающих сухих сучьев местных растений. Мы радовались, как дети», потому что за много месяцев пути, да и потом, на планетах без кислородной атмосферы и растений, мы не видели другого огня, кроме пламени зажигалки, когда командор раскуривал свою трубку. «Лампа погасла», — заметил кто-то, споткнувшись на лестнице. «Сейчас поменяю», — предложил Пава, отставая от них. Все пошли дальше. Когда их шаги затихли, послышался приглушенный голос Пава. «Как там?» «Темно. Сейчас посмотрю». Я зажег фонарь. В плите был круглый люк, висящий на четырех петлях, закрепленный четырьмя болтами. Кроме того, как и предполагал Бен, люк дополнительно защитили двумя приваренными крест-накрест полосками металла. «Четыре болта и четыре разреза», — сообщил я вниз и попробовал пошевелить один из болтов. Он легко поддался. Остальные тоже вышли без сопротивления. Они были хорошо смазаны. «Еще 5 минут». «Торопись, я иду за лампой». Еще до того, как он вернулся, люк повис на петлях, а я сидел с другой стороны. Карс был прав. В штольне был воздух. Угол наклона был около половины радиана. Я передал через отверстие полоски, и мы пожали руки. «Привари их по свободе, может, не разберутся». «Держись. Я тебе завидую. Пришлешь открытку». Он закрыл люк снизу. Я услышал шум закручиваемых винтов и прощальное постукивание по металлу. Я глубоко вдохнул холодный, немного застоявшийся воздух штольни. В нем был слышен запах металла, смазки, перегретой изоляции. Все, что ассоциировалось с кораблем, машинным отделением и свободой открытого космоса. Почти бегом, большими прыжками, я добрался до вершины штольни. Верхний люк даже не был заварен. «Как просто», — подумал я. «Даже не верится. Как было бы трудно одному. Я их оттуда вытащу. Всех. Весь экипаж. Надо. Я задолжал им как минимум это», — мысленно повторял я, чтобы заглушить другую мысль, выползающую из подсознания. Воздушный клапан, свист выходящего воздуха, мягкое давление заполняющегося скафандра, болт, второй, третий, четвертый. Только теперь, когда ракета вышла на траекторию свободного полета к Земле, я почувствовал себя свободным. Чувство это продержалось всего мгновения. Расслабившись, развалившись в кресле, я не мог заглушить голос совести. Мы провели лунатов. Воплотили в жизнь смелый план побега. Внешне все было в порядке. Внешне. Я хорошо знал, что над всеми мотивами, управляющими мною со дня заточения на Луне, преобладал один, очень личный. Эгоистический. Я чувствовал себя должником. Это не я, а кто-то из них должен лететь сейчас в сторону Земли. Прежде всего, мои мысли были поглощены желанием найти цилиндр. Исполню ли я надежды своих товарищей? Вернусь ли забрать их? Я не был уверен. Мой побег наверняка усилит бдительность охраны и совета. Трудно будет для них что-нибудь сделать. Я не мог избавиться от мысли, что бросил их там навсегда, без шансов. Как неожиданно может измениться человек, поставленный перед трудным выбором. Там, на планетах Дзеты, мы не колеблясь приходили на помощь товарищам. Мы рисковали жизнью для спасения жизни. Рисковали даже тогда, когда самым вероятным исходом наших действий была смерть. Может, здесь, в Солнечной системе, действует другая шкала ценностей? Или я так сильно изменился после возвращения? Откуда взялся эгоизм, настолько лет подавленный чувством локтя? Может быть, там, предоставленное самим себе, мы руководствовались эгоизмом в облагороженной форме? Сегодня я тебе, а завтра, если нужно, поможешь ты. Нет, слишком угнетающе, чтобы быть правдой. Почему теперь я бегу к своей цели, используя помощь коллег? В одиночестве долгих дней возвращения к Земле появлялись мысли и образы, к которым я никогда больше не возвращался. Тогда, на Белле, их было пятеро. Они отправились на одну из измерительных станций, довольно далеко от основной базы. До сих пор планета не проявляла враждебности. Никто не чувствовал опасности. Вернуться планировалось через несколько часов. Группой руководил Дейв. Он и рассказал мне эту историю. Потом, до того, как пропал без вести на Орионе. Меня с ними не было. Но, послушав Дейва, я пережил эти события так, словно был там. На пороге камеры застыл Дейв. Остальные сидели и стояли, задыхаясь после сильного напряжения. Они смотрели на него сквозь стекла шлемов. «Связался. Уже отправляются. Приедут на втором мувере». Он на мгновение остановился. Словно боялся вспугнуть огоньки надежды, загоревшиеся в устремленных к нему взглядах. Он закрыл глаза и выпалил. «Но это будет не раньше, чем через 4 часа». Все поняли. У каждого вертелся вопрос «когда?», и только боязнь услышать правду заставляла молчать. «Значит, — сказал Лукас, — не хватит», — вдруг остановил его Эбер, отодвигаясь под стены камеры, прижимая к себе баллон с жидким воздухом. «Спокойно!» — резко бросил Дейв. «Всем проверить, сколько осталось?» «На 2 часа», — тихо сказал Лемон, поднимая голову от индикатора. «Почти на 3», — пробормотал Эбер. «На 2,5», — безразлично, не поднимая глаз, сообщил Лукас. Дейв перевел взгляд на 4-го, но Сейга молчал, забившись в дальний угол камеры. «Сейга!» — прикрикнул Дейв. «Я к тебе обращаюсь!» Согнутая спина Сейги медленно распрямилась. Из-под шлема заблестели широко раскрытые глаза. «Не дам!» — прохрипел он чужим голосом. «Сколько бы ни осталось, вас это не касается!» Дейв сделал 2 шага в его сторону, но Сейга выхватил пистолет и направил на командира. «Бунт?» — спокойно спросил Дейв, хотя лицо его и налилось кровью. «Хорошо. У меня на 3 часа». «Не успеют», — вздохнул Лемон. «Я буду первым. Потом Лукас, Эбер и ты. А эта свинья выживет». Он качнул головой в сторону Сейги. «Свинья всегда выкрутится. Это называется иметь счастье. Я знаю, у него как минимум на 4». «Неправда!» — вдруг запротестовал Сейга. «Не на все 4. Они могут опоздать». «Хватит!» — отрезал Дейв. «Напоминаю, запас рассчитан на пассивное состояние организма. Всякое движение и даже эмоции сильно сокращают нашу жизнь», — едко заметил Лукас. «Думаю, это не имеет значения. Все равно помощи не дождаться. Можно попросить их не торопиться». «Нет!» — заорал Сейга, вскакивая на ноги. «Ты этого не сделаешь!» Лукас безразлично глянул на ствол направленного на него оружия. потом на искаженное лицо Сейги. «По твоей настоятельной просьбе», — процедил он, — «я этого не сделаю. Только не пугай меня оружием. Мне все равно умирать. А ты выживешь и вернешься на базу. Как убийцу тебя не простят». Сейга рухнул на свое место. Лемон, словно желая убедиться, сколько часов жизни ему осталось, взглянул на индикатор и громко сообщил. «Свой баллон могу отдать сразу. 2 часа. Мне без разницы, а вам... может, продержитесь». Сейга быстро посмотрел на него. Лемон взялся за кран. «Дай», — прошипел Сейга, протягивая руку. «Тебе хватит, и так больше всех». «Им не поможет, а я...» Дэйв взял руку Лемона и снял ее с крана. «Не надо», — сказал он. «Дыши, пока есть. Потом я отдам тебе половину своего запаса». «Зачем?» — зарычал Сейга. «Это его личное дело. Зачем переводить воздух, ему все равно умирать. Мне не хватает на полчаса, ясно? Умирать за полчаса до прибытия помощи? Ты хочешь, чтобы я умер? Ты убийца! Разреши ему отдать баллоны! Поделим по справедливости на 4! Ну, говорите!» Он испуганно смотрел на остальных, ища поддержки. Лукас уставился в землю. Эбер язвительно усмехнулся. «Правильно», — пробормотал он, закрывая глаза. «Тебе хватит. Тебе не хватает полчаса, чтобы потом жить. А для нас эти полчаса — просто запоздавшая смерть. Хороший пример перехода количества в качество». «Этому не бывать», — резко сказал Дэйв. «Слышишь, Лемон, ничего не отдавай. Самое большее... Я дам половину своего запаса, когда закончится твой. Содержимое баллонов — не частная собственность. Надо разделить весь запас на 5 равных частей. «Вздор!» — выкрикнул из угла Сейга. «Всего вместе даже на 4 не хватит. У нас запас на 14,5 часов». 14,5 часов жизни. Разделить на 5. Меланхолично произнес Лукас. «Около 3 часов на душу». «Я же сказал, даже для 4 мало, чтобы дождаться помощи!» — кричал Сейга. «Подохнем все вместе или поочередно!» «Значит, подохнем», — согласился Лемон. «Не каждому безразлично, как тебе!» Сейга вскочил на ноги. «Трое могли бы дышать неполные 5 часов, если 2 отдадут свои баллоны сразу». Лукас выпрямился и, опершись спиной о стальную перегородку, уставился на мечущегося по камере Сейгу. «Ты хочешь сказать, что 2 из нас уже сейчас бесполезно переводят воздух? 2 — это я и Лемон, так?» «Может, вытянем кому?» — предложил Эбер, внимательно наблюдая за лицом Сейги, который, реагируя на его слова, прижал к себе баллоны. «Так будет справедливее, тебе не кажется?» «Нет», — пробурчал Сейга. «Что имею, то мое». «А знаешь, почему у тебя больше всех?» — продолжал Эбер, подойдя к Сейге, отодвинув в сторону ствол пистолета. «Когда мы пробивали проход к радиостанции, чрезмерно расходуя воздух, ты лежал и дышал ровно и экономно. Ушибленная нога тоже не совсем правда, а?» «Уйди!» Сейга воткнул ствол ему в живот. Руки его немного тряслись. «Отодвинься, а то...» «Брось его, Эбер!» — тихо предложил Дэйв. «Ссорясь, мы сокращаем свою жизнь. Сядьте спокойно и отрегулируйте краны на минимальную подачу». Они легли под стены, время от времени поглядывая на Сейгу, который напряженно бдил, не выпуская оружие из рук. «У меня есть несколько ампулок дезактина», — сообщил Дэйв, запуская руку в карман скафандра. «Если получится сделать уколы, можно и продержаться эти 4 часа. Во сне воздух расходуется намного меньше. Боюсь только, что мы не сможем сделать уколы. Скафандры не разгерметизируешь, смерть за несколько минут. Что скажешь, Лемон?» «То же, что и ты», — получил он ответ. «Кончай выдумывать. Сам знаешь, ничего не поделаешь». «Может, шлюз?» — начал Эбер. «Вдруг получится закрыть шлюзовую камеру и заполнить ее частью воздуха из баллонов. Выпустим из каждого понемногу. И там сделаем уколы». «Атмосферу из шлюза не выкачаешь», — напомнил Дэйв. «Насосы не работают. Кроме того, непонятно, хватит ли воздуха его заполнить». Они вновь опустились на пол, медленно вдыхая, словно пробуя на вкус каждый глоток ценного воздуха. «Кстати», — произнес Эбер через минуту, «эта скотина зарежет нас во сне и заберет баллоны. Интересно, а сколько у него на самом деле?» На этот раз Сейга не отреагировал, лишь бросил ненавидящий взгляд в сторону Эбера и перевернулся на спину, уставясь в потолок. «Схожу еще раз», — сказал Дэйв, поднимаясь. «К радиостанции?» — заинтересовался Лукас. «Расскажи им, пусть хоть знают». Ствол пистолета Сейги легко качнулся в сторону Дэйва. «Нет», — сказал Дэйв. «Пойду наружу. Вдруг...» «Не обманывай себя, до склада не добраться». Лукас сидел, склонившись к земле, опершись лбом о согнутую руку. «Останься». «Зачем перевозить воздух на движение?» Вдруг забеспокоился Сейга. «Сядь, Дэйв, и не шевелись». Все удивленно посмотрели на него. «Останься», — сказал он громче, когда Дэйв уже исчезал в проеме люка. Командир окинул взглядом туманный пейзаж. Низкие тучи заслоняли солнце, плавные склоны кратера серебрились прожилками влаги, стекающей по камню. Он обернулся и посмотрел на расщелину, по которой 6 часов назад сошла эта чертова лавина. Остов Мувера лежал так, как они увидели его, когда оглушенные и перепуганные выскочили из станции. Просто чудо, что они еще не успели проникнуть внутрь. Река каменных обломков, устремившаяся на кровлю, прорвала ее и заполнила складские помещения, засыпав абсолютно все. Взрыв на химическом складе завершил остальное. И лишь входной шлюз, как нарочно, ничуть не пострадал. В мувер попал только один обломок, но так неудачно, что сразу же лопнул бак с жидким кислородом, покрыв все пенящейся ледяной пленкой. Глядя на это, все думали об одном. Что с радиостанцией? Непоколебимая вера в то, что достаточно вызвать помощь и тут же получить ее, заставила их вручную разгребать покореженные панели и перегородки. Радиостанцию удалось включить. Дэйв вспоминал это так, словно с того момента минула бесконечность. Он взглянул на часы и индикатор воздуха. Это был приговор. До прибытия помощи оставалось 3 часа, а для него всего 2,5. Он подумал о других, кому осталось еще меньше, и вздохнул. Как они спокойны, несмотря на неотвратимость конца. Что же, они не однажды пережили его в воображении, еще до прибытия сюда. Теперь не оставалось ничего другого, как ждать и ни о чем не думать. Вот только Сейга. Как все-таки ненадежны методы психических исследований. Он сломался, стал агрессивным. Неудивительно. Защита собственной жизни – самый естественный человеческий инстинкт. Не каждый годится в герои. «Но откуда такая забота обо мне?» – подумал он, вспомнив последние слова Сейги. Он оглядел пустой горизонт, словно пытаясь убедиться, что обещанная помощь каким-то сверхъестественным образом не прибыла раньше. Когда он покидал руины, в голове его вдруг возникла новая мысль. Он быстро вернулся к выходу из камеры, остановился в дверях и произнес: «С юга приближается какая-то машина!» Сейга сорвался первым. За ним Эбер. Но Дэйв не освободил узкого прохода, а ударив Сейгу плечом, вырвал у него пистолет. Лемон даже не поднял головы, а Лукас недоверчиво смотрел на него. «Стойте!» — сказал Дэйв. «Извините, ребята, я должен был это сделать». Он покачал пистолетом и оттолкнул Сейгу. Эбер вернулся на свое место и сел, понимающе кивнув головой. «Я должен был это сделать», — повторил Дэйв. «Меня вынудила его забота. Знаете, что он надумал? Он рассчитал, что когда вас не станет, он останется со мной. Воздуха у нас останется на полчаса каждому, а помощь придет через час. Понимаете?» «Ах ты, гад!» — шипел Сейга, дрожа от ярости. «Теперь пистолет у тебя?» «Нет», — спокойно ответил Дэйв, разряжая обойму. Он собрал патроны на ладонь и отшвырнул их в сторону Сейги, который упал на колени, собрал их, пересчитал и спрятал в карман. «Теперь никто не будет стрелять!» Дэйв заткнул пистолет за пояс. «Он сильнее тебя, Дэйв. Он убьет тебя руками. Это же псих!» — тихо сказал Лукас. «Знаю!» — кивнул Дэйв. «Поэтому поменяемся баллонами, Лемон. Ты ему не поддашься. Пусть хоть...» «Лемон!» Лемон лежал неподвижно. Дэйв прыгнул к нему, но столкнулся с Сейгой, который тоже заметил, что кран на баллоне Лемона завернут. Указатель подачи воздуха стоял на нуле. «Пусти!» — зарычал Сейга, когда Дэйв дрожащей рукой попытался открыть кран. «Если он сам...» «Убирайся!» — крикнул Дэйв. «Он еще жив!» «Брось его!» Сейга дернул командира за руку. «Оставь! Это его личное дело! Не выпускай воздух, ему уже не поможет, а я... а мы...» Эбер завернул ему руки и придавил к полу. Некоторое время они барахтались. Дэйв открыл кран, но Лемон уже умер. «Он сэкономил нам... запас на полтора часа», — сообщил Дэйв, поднимаясь, глядя на индикатор баллона в руках. «Лукас, возьмешь 2/3. Эбер, остальное». «Оставь», — отозвался Лукас. «Я уже привык к мысли, что я следующий. Этого как раз хватит вам двоим. Протяните 4 часа». «Нас трое!» — напомнил Сейга. «Это достанется вам, Дэйв и Эбер. Переживете, гада», — повторил Лукас. «Нет!» — твердо возразил Дэйв. «Делайте, как я сказал, это приказ. Так у всех нас будет поровну. При экономном дыхании есть шанс». «А кто тебе сказал, что они будут через 3 часа?» — проворчал Сейга, садясь в стороне от всех. «Вдруг прилетят через 5?» Сейга беспокойно поглядывал на часы. Прошло уже достаточно времени, чтобы двое, неподвижно лежащих под стеной, исчерпали свой запас. Живы ли они? Сейга боялся подойти и проверить. Помощь должна прийти с минуты на минуту. Что делать? Если они каким-то чудом еще живы, если хоть одного спасут, он обо всем расскажет. Про пистолет, про истерику Сейги. Пистолет торчал из-за пояса Дэйва. Сейга нащупал в кармане патроны. Достаточно будет... Нет. Как потом объяснишь? Стоп. А если так? Вставить пистолет в руку Лемона. Он умер от удушья. Можно сказать, что сошел с ума и стрелял куда попало. А Сейга как раз вышел на минутку. Ничего не получится. Если бы Лемон стрелял, он бы забрал баллоны убитых и выжил. В такое головоломное объяснение никто не поверит. Да и проверить можно, кто когда умер. Сейга взглянул на индикатор своего баллона. Еще на 1.5 часа. Они думали, что у него столько же, как у них, а было на 1.5 часа больше. Если бы он отдал им по 0.5 часа, сейчас все умирали бы вместе. Оправдывался он перед собой. А если они придут через несколько минут и найдут у меня столько воздуха, когда у остальных пустые баллоны? Громыхнул входной люк. Мы ворвались с носилками, кислородом и герметичными спасательными контейнерами. Перед входом, опершись спиной о стальную стену, стоял Сейга. Широко раскрытыми глазами он уставился в пол. Руки его застыли на кране баллона. Перед ним, на стальной плите, кипело голубое озерцо быстро испаряющегося жидкого воздуха. Мы спасли 3. На Белле остались Лемон и Эбер. Дэйв погиб позже, на Орионе. Лукас вернулся. Теперь он в поселке. А Сейга? Через несколько месяцев он свалился в пропасть в горах планеты Клео. Он торопился на помощь к перевалу, где разбился вертолет с экипажем из 3 человек. Я был одним из этой тройки. Часть 2. Город. Спуск с орбиты я просчитал очень тщательно. Экономил на поправках курса и маневрах над поверхностью. Место для посадки выбрал как можно ближе к городу, чтобы добраться до него максимум за несколько часов. Было непонятно, можно ли рассчитывать на какие-нибудь средства наземного сообщения. Ракета вошла в стратосферу. До сих пор молчавшие датчики температуры низко загудели, сообщая о наличии разреженных газов. Проверка скорости – все по программе. Я оставил управление автомату, а сам наблюдал за экраном, где перемещались знакомые силуэты континентов. Океаны и моря имели цвет, запомнившийся по орбитальным полетам. Только суша выглядела несколько иначе. Ее покрывали огромные черные матовые пятна. Угнетающее впечатление, как пожарище. Кроме того, на видимой сверху карте не хватало некоторых рек и озер. Самые большие города сверху выглядели, как развороченные остатки муравейников. Все снизу проносилось с такой скоростью, что детали пейзажа почти не различались. Наблюдению мешала сильная облачность. Я оторвался от экрана. свистели датчики температуры, временами неуверенно зажигались и гасли лампочки, сигнализирующие об опасном перегреве оболочки. Автомат включил стабилизаторы и вспомогательные двигатели. Вид Земли исчез с экранов, закрытый клубами облаков. Вдруг экран погас. Эта камера спрятала свой кварцевый глаз под защиту. Коротко раздался сигнал превышения температуры. Почти одновременно включились на полную тягу главные двигатели. Луч локатора, ощупывающий поверхность до далекого горизонта, сообщил о препятствии. На экране радара оно выглядело группой правильных прямоугольных блоков. В остальном территория была плоской и гладкой. Я переключил двигатели на ручное управление и потянул ручку тяги. Трудно отказаться от удовольствия собственноручно посадить ракету на родную планету. Хотя я неоднократно делал это на многих других. Стабилизаторы включились, ракета установилась вертикально. Теперь надо следить только за индикатором наклона и высотомером. Спуск шел по баллистической траектории до высоты 1000 метров. Подо мной была гладкая равнина. На 1000 я уменьшил тягу и вышел на пологую параболу, чтобы через минуту на полной мощности остановиться над самой поверхностью. Яркое желтое пламя облизывало грунт под кормой. Включилась видеокамера, сквозь дрожащий перегретый воздух, показывая панораму места посадки. Все было одинаково черным. Если бы не отражение на локаторе, казалось бы, что ракета зависла над бездной. Я уменьшил тягу. Ракета опустилась ниже, и через мгновение тяготение вдавило меня в кресло. Двигатели погасли. Отключенные системой защиты, управляемой динамометрами системы амортизаторов. Несколько секунд длилась пляска мигающих индикаторов, пока не зажглась зеленая надпись. Посадка закончена. Ракета стояла твердо, наклонившись на неполные 2 градуса. Почти идеально. Несколько минут я не вставал из кресла, погрузившись в парализующую неподвижность. Это не притяжение мешало мне двигаться. В какое-то мгновение даже захотелось включить стартовый автомат, вывести ракету в пространство, сбежать отсюда. По привычке, а может, из-за противоречивости и неясности информации, полученной на Луне, я включил анализатор среды. Он ответил красным сигналом и через минуту выбросил распечатку с колонками цифр и символов. Пробежав по ней, я увидел, что атмосфера снаружи насыщена небольшими количествами отравляющих веществ. Мышьяк, селен, окислы металлов. Через несколько минут я снова включил анализатор. Теперь в пробе воздуха всего этого было намного меньше. Я облегченно вздохнул. Понятно. Известное явление, хотя и неожиданное для Земли. Пламя двигателя попало на материал, содержащий в себе все эти элементы, что привело к его термическому распаду и испарению некоторых веществ. Достаточно потерпеть, пока остынет грунт, и ветер отнесет ядовитую атмосферу от ракеты. Интересно, куда это я сел? Думал я, всматриваясь в экран, на котором до самого горизонта протянулась гладкая, как стол, черная поверхность. Я вспомнил большие черные пятна на материках, виденные с орбиты. Видно, на такое пятно я и приземлился. Где-то через полчаса анализатор признал атмосферу безвредной, и я включил прокачку для выравнивания давления. Приходящий снаружи воздух еще содержал остатки чужого запаха, смеси селеноводорода, гари и чего-то там еще. Я натянул старый поношенный рабочий комбинезон и подпоясался ремнем от скафандра, за который заткнул излучатель. Через плечо перекинул сумку, набитую тем, что показалось полезным, и ступил на платформу подъемника, чтобы через минуту появиться на ней из открытого люка. Черная плоскость, по мере приближения, превращалась в мозаику из одинаковых шестиугольных плиток, уложенных ровно, как кафельный пол. Пламя моих дюз выплавило почти правильный круг, диаметром в несколько десятков метров. Здесь обнажился обычный песчаный грунт. Края отверстия завернулись и расплылись черными потеками, приподнявшись над поверхностью почти на полметра, открыв тонкий узор в виде сетки из проводков или трубок, на которых лежала плитка. Края плиток прилегали друг к другу неплотно, оставляя на поверхности мозаики узор из щелей. Я спрыгнул с платформы на голый грунт у амортизатора ракеты. Разгреб ботинком серые куски пепла, остатки расплавившейся и сгоревшей конструкции, и дотронулся до песка рукой. Он еще не остыл. Я зачерпнул полную горсть и поднес к лицу. Тот самый, неповторимый, запомнившийся с детства серо-желтый песок с равнин моей страны. Моей планеты. Нигде, ни на одной из планет Дзеты я не встречал ничего подобного. Этот песок был первым, до чего я дотронулся здесь. Он совсем не изменился за 200 лет моего отсутствия. Я догадался, чем была эта бархатистая чернь вокруг. Состав атмосферы после посадки должен был подсказать это сразу. Я приземлился посреди поля прекрасно поглощающих любое излучение фотоэлементов, а может и более сложных устройств для преобразования солнечной энергии. Во что? В электричество? А вдруг... Да, возможно. Эти огромные поля черноты вместо прежней зелени... Для производства продуктов фотосинтеза растение поглощает только красную часть спектра, то есть малую часть всей энергии солнца, а черное поглощает все. Кроме того, растение использует только сотую часть поглощенной энергии. Урожай с одного гектара возделываемого поля содержит лишь малую часть той энергии, которую солнце доставило на поверхность за время произрастания растений. С точки зрения использования солнечной энергии, выделение хорошо облучаемых пространств под разведение растений – расточительство. Естественно, при условии овладения эффективной технологией производства синтетической пищи с использованием электричества. Может, они достигли этого? Я обвел взглядом слегка волнистую равнину. С северо-запада, под низко нависшими над горизонтом тучами, виднелась небольшая выпуклость, словно очертание далекого холма. Я достал бинокль. В его окулярах непрерывный контур возвышенности распался на мелкие зернышки, явив свою зернистую, словно кристаллическую структуру. Понятно. Это и есть город. Город, в который я направлялся. Похоже, его строили на горе, но здесь не было горы. Я прекрасно помнил топографию города, расположенного на двух берегах реки посреди равнины. И все же, несомненно, это был он. Выросший, набухший, как волдырь на обожженной коже. Поднявшийся наростом над линией горизонта нарыв на теле планеты, вобравший в себя все, что оказалось лишним и нежелательным на этой равнине, лишенной всяческой жизни, покрытой черным панцирем, поглощающим свет. Свет, дающий жизнь этому творению и, наверное, многим другим подобным, позволяющий жить за даром. Мне вспомнились слова, произнесенные там, на Луне. Им обеспечен минимум жизненных условий. Их не бросили на произвол судьбы. Гуманно, морально, пристойно. Годы, проведенные в системе Дзеты, научили видеть и понимать. Короткое пребывание на Луне один подтвердило мои знания и опыт. Я знаю, что необходимо разумному существу, кроме минимума условий. Сзади, где-то низко над землей, послышался шум двигателя. Я обернулся. Небольшая точка быстро приближалась, превращаясь в воздушный транспорт, напоминающий вертолет. Я запрыгнул на платформу и поднялся вверх, к люку. Лифт остановился на 3/4 высоты. Ладонь осталась на рычаге, чтобы в любой момент успеть спрятаться за броней ракеты. Я ждал. Машина приближалась в низком полете. «За мной? Видно, заметили мою посадку», — подумал я. Из-под брюха вертолета выдвинулись 4 шарообразных подушки пневматических амортизаторов. Машина осторожно опустилась на поверхность фотоэлементов. Винты продолжали вращение, скорее всего, для уменьшения нагрузки. Люк в нижней части распахнулся и выбросил из внутренностей 2 фигурки на тонких, обутых в мягкие присоски, конечностях. Когда они приблизились к краю дыры, посреди которой стояла моя ракета, я заметил металлический отблеск на панцирях. Роботы. Не обращая внимания на ракету, один из них методично обошел край отверстия, ощупывая сосульки расплавленных плиток. Второй направился поперек выжженного круга, безразлично минуя опоры ракеты, словно меряя шагами размер убытков. Вскоре оба приступили к систематическому удалению остатков пластин, складывая обломки у вертолета. Очистив края, автоматы скрылись внутри машины, чтобы через минуту извлечь из нее ящики, набитые запасными элементами. Один из роботов ловко исправлял поломки опорной конструкции, словно выплетая ажурное кружево металлическими прутиками. Второй укладывал элементы. Я с нарастающим интересом наблюдал за их работой. Любопытно, что они сделают, когда доберутся до опор ракеты. А ничего не сделали. После безуспешных попыток удалить преграду, они просто обложили ее вокруг. Да так точно, что по окончанию работы ракета выглядела погрузившейся по щиколотку в черную тушь. Автоматы старательно собрали испорченные элементы, уложили их в ящики и внесли в вертолет, который приподнялся над землей и поплыл туда, откуда прибыл. Моя ракета, мое прибытие и, наконец, я сам – все это не имело значения, осталось незамеченным. Автоматическая система обслуживания быстро и четко устранила неисправности, не анализируя причин. Я заблокировал люк ракеты, лифтом спустился на поверхность свежеуложенных плиток и медленно направился в сторону туманного холма на горизонте. Всматриваясь в безбрежную черную пустыню, я пытался найти смысл увиденному. Как преступно последовательны были мы в реализации своих планов. Мы, люди, связанные с техникой, наукой, прогрессом. Все начинается с гуманных обоснований. Все во имя человека, все для блага человека. А потом, при воплощении революционных идей, в запале реализации благородных целей, мы поддаемся амбициям. Не умеем вовремя установить границу для своих начинаний. И тут оказывается, что мы знаем о потребностях человечества лучше его самого. Мы пренебрегаем интересами и желаниями отдельных людей, подчиняя их надуманным интересам общества. Одновременно, почти насильно, мы формируем эти интересы большинства, преобразуя их к нуждам самореализации выдающихся личностей. Мало кто может удержаться от воплощения своей совершенной, с личной точки зрения, идеи, скрывая от себя последствия собственных начинаний, либо просто забывая о них. Редким исключением, наверное, единственным мне известным, был Ван Троф. Несмотря на упреки в его адрес, которые вертятся на языке, я не могу отказать ему в одном – чувстве пропорции, умении спросить самого себя о смысле затеянного. В этом я убедился еще до старта нашей экспедиции. Возможно, убежденность в его ответственности за слова и поступки и перевесила чашу. Я подчинился его внушению. За несколько недель до отлета к Дзете мне удалось навестить Ван Трофа в институте, где он продолжал работать, хотя не преподавал уже много лет. Я нашел его в небольшой комнатушке, которую он занимал как профессор на пенсии, уступив свое место новому руководителю. Он сидел перед терминалом компьютерной системы. По экрану вились зеленые линии, переплетаясь в невероятную сетку сложных поверхностей, пересекающихся друг с другом и изменяющихся во времени. Он пронзил меня взглядом из-под нависших густых бровей, улыбнулся и показал на кресло. Следующий час мне пришлось терпеливо слушать. Не все из того, что он говорил, достигало сознания. Иногда я терял нить и никак не мог понять цель этой лекции. «Случалось ли вам, молодой человек, сделать что-нибудь абсолютно ненужное?» «А мне вот пришлось. Сегодня, находясь у цели, я вижу это достаточно ясно. То, чему я посвятил половину жизни, мне, собственно, не нужно. А с другой стороны, нельзя сказать, что ничего не получилось». Он остановился и задумался, засмотревшись на зеленое изображение на экране, после чего выключил монитор и продолжил. «Я известен как теоретик, а моим настоящим увлечением всегда был физический эксперимент. Как известно, с применением физических теорий случается всякое. Никогда не знаешь, что плохого или хорошего принесет придание им материальной технической формы. А потом говорят об ответственности ученых. В данной ситуации я, правда, не отказался от экспериментов, но делал их сам, тайно, для личного пользования. Если можно назвать это пользованием. Кажется, я был прав, не публикуя ни теоретических обоснований, ни результатов эксперимента. Но это не означает, что мое открытие имеет разрушительные последствия. Оно просто бесполезно, хотя внешне дает удивительные возможности. Может, если бы у меня была вторая жизнь, хотя бы еще 50 лет, я бы довел дело до конца. Все, чего я достиг, вероятно, легкая половина открытия. Но времени у меня уже немного, а среди моих последователей я не вижу никого, кому можно доверить исследование и ту игрушку, которую я сделал. Это всего лишь игрушка. Помни, время не обманешь. У каждого из нас свое собственное, предписанное ему время жизни, порог которого не перейти. Можно самое большее отложить последний миг, но это не означает продолжение жизни. Гибернация, полеты с околосветовыми скоростями. Что это, как не перенос срока? Разве, летя со скоростью света к Дзете, ты проживешь в гибернаторе хоть на день дольше, чем оставшись здесь? Естественно, не принимая во внимание других обстоятельств, влияющих на продолжительность твоей жизни здесь или там. Пока путешествовать во времени можно только вперед. И только в рамках биологических способностей организма. Количество и продолжительность остановок в пути не влияет на дистанцию, которую проходит каждый из нас от рождения до смерти. Ван Троф говорил тогда еще и о другом. О теории гравитации, о время-пространственных моделях, а я никак не мог понять, к чему он клонит. Потом мы спустились на лифте в подвал. Меффи вел меня по темным коридорам, мы спустились еще ниже, на следующий этаж подвалов, о существовании которого я даже не знал. Наконец, на повороте глухого коридора Ван Троф остановился. Вставил ладонь в стенную щель, и через мгновение бетонный блок перед нами слегка повернулся, открыв тесную комнатушку, из которой в глубокий колодец спускалась металлическая винтовая лестница. Когда мы стали у ее вершины, профессор руками повернул бетонный блок и, освещая путь фонарем, начал спускаться вниз. Я пошел за ним. Колодец уходил на глубину больше десятка метров. Лестница заканчивалась в колоколообразной нише. Посреди стальной плиты пола был круглый люк с ручкой. «Вот, это та бесполезная штука», — сказал Ван Троф, поднимая люк. От круглого входа вниз спускалась лестница, исчезающая в темноте. «Сними часы». Я снял с руки свой электронный хронометр. Профессор взял его, достал из кармана клубок ниток, отмотал несколько метров. К одному концу нитки он привязал часы, а другой обмотал вокруг пальца. «Смотри». Он приложил свои часы к моим. Красные циферки на обоих часах менялись в одном ритме, показывая одинаковое до секунды время. Ван Троф осторожно опустил в отверстие люка часы на нитке и закрыл люк. «Подождем немного», — предложил он со своей дьявольской улыбкой. Примерно через минуту он открыл люк и вытащил мои часы. «Ну, что скажешь?» — спросил он, укладывая мои часы рядом со своими. Мой надежный хронометр астронавта опаздывал на минуту и несколько секунд.